Алло. Да, говорите, что вы так вяленько-то? Ну, понимаете, вы нам должны деньги. А хуй ты не хочешь? Я не хочу хуй, вы нам должны, срочно. Оставь свой адрес, я тебе принесу деньги. Вы сами приносите, приносите быстро. И свой адрес домашний оставляете. Быстро я сказал, ты козел. Так, пошел нахуй. Сам иди, пидорас, сам только иди. Адрес, я к тебе приду домой, ты понял? Ты тварь ебаная. И приду не один, блядь. Пошел ты нахуй. Записываю адрес, диктуй. Я неясно выразился, петушиная ты харя. Ты, у тебя голос петуха, ёб твою мать. Пошёл ты нахуй. Будешь хуи сосать, блядь. Сука. У тебя голос петуха, блядь, недоделанного. Сволочь. Тебя по пьяни сделали. Ты, пидорас, блядь. Гони бабло, блядь.